Глава 3. Конец мая 1263 года. Грохот выстрела и едкий запах пороха ударил в нос. Не обращая внимания на вонючий дым, вглядываюсь в мишень. Метнувшись к рубежу, Артюха орёт прямо оттуда. «Попал, господин консул! Попал прямо в яблочко!» Артюха кривой, тут главный на стрельбище. Он из бывших стрелков, служил в полку Ерша, и под ревелем ему крепко досталось. Парень выжил, но лишился глаза и правой руки. Выжить в это время и с двумя руками непросто, а про калеку и говорить не приходится. Пенсион, что я плачу таким ветеранам, — это капля в море. На нее можно разве что не сдохнуть. Вот и стараюсь всячески помогать таким бойцам, пристраиваю, куда смогу. Сняв с сошки тяжелое ружье, осматриваю приклад, казенную часть, ствол, а затем протягиваю ружье Петру Сухому. «Ну что ж, воевода, неплохо!» Тот довольно щерится. «А я что говорил, господин консул?» Воевода Тульского острога Петр Сухой привез мне на утверждение новый громобой, сделанный и испытанный на Тульском оружейном заводе только в этом году. Его главное отличие от всех предыдущих — это высверленный ствол. До этого все стволы представляли собой простую трубку, сваренную кузнечной сваркой из пластин мягкого ковкового железа. Их обрабатывали снаружи и изнутри, но если шлифовка наружной части не представляла труда, то отшлифовать трубу изнутри удавалось весьма посредственно. Это, естественно, сказывалось как на дальности стрельбы, так и на точности. Фактически, попасть в мишень из того ружья было нереально даже с 30 шагов. В бою шеренга громобоев палила в плотную массу атакующего противника, не целясь, просто куда-то в толпу. Стрелять с дистанции больше 50 шагов не имело смысла вообще. Все уходило в молоко, а с меньшей шеренга успевала сделать всего один выстрел до рукопашной. С этим надо было что-то делать. И вот, возвращаясь 3 года назад из западного похода, я специально заехал на Тульский завод. Собрал всех мастеров и как смог обрисовал им конструкцию сверла и метод высверливания ствола изнутри. По сути, надо было создать лишь обыкновенное сверло, ведь примитивный токарный станок на велосипедном или водяном приводе уже вовсю использовался на всех моих фабриках и заводах. Для 13 века задача оказалась не такой уж и простой. Я это увидел тогда по лицам моих слушателей. Мастера внимали мне молча, по окончании вопросов не задали, а покивав, поблагодарили и, можно сказать, отпустили с миром. Я поехал дальше в Тверь в надежде на то, что меня поняли, и талант русского человека самостоятельно справится с этой задачей. Прошедшие 3 года показали, что ожидания мои были слишком завышены. И хоть я все эти годы не слезал ни с тульского воевода, ни с главы Тверской военной мануфактуры, дела, надо сказать, шли у них неважно. Мои требования показать результат не давали им спокойно спать по ночам. Но время шло, а приличного оружейного ствола как не было, так и не появилось. Понятное дело, для хорошего сверла нужна хорошая сталь, а у нас с этим и по сей день большие проблемы. То печи трескаются, то температуру не добирают, то еще что. В общем, 3 года минуло, и вот вчера показали таки мне готовое ружье. Памятая о моем интересе, воевода сам примчался в Тверь и вчера со всей торжественностью вручил мне образец. Я скрывать радости не стал, воеводу обнял, от души поблагодарил, а всех мастеров, кто руку приложил, пообещал наградить. Испытания нового оружия откладывать не стали, и на следующий же день отправились на стрельбище. Первые же выстрелы показали, что это, конечно, не АК-47, но со 100 шагов я попал в мишень, представляющую контур человека, 3 раза из 5. А максимальная дальность убойной стрельбы составила почти 600 шагов. Это уже совсем другое дело. Это значит, что из такого ружья шеренга громобоев сможет вести достаточно прицельную стрельбу на расстоянии 200-250 шагов. А по наступающей пехоте успеет сделать как минимум 2 выстрела. тому же высверливание ствола уменьшило его перегрев. А значит, увеличило допустимое количество выстрелов без охлаждения, да и в целом продолжительность срока службы ружья. В общем, я доволен. Но для порядка держу на лице строгое выражение. Неплохо. Это не значит, что нельзя лучше. Остужая безмерную радость воеводы, и тот сразу дает задний. «Так мы стараемся. Мастера ни день, ни ночь думают, как...» Он нервно повернулся к стоящей поодаль группе людей и замахал рукой. «А ну, идите сюда!» Крепкий мужик с обожженной правой стороной лица и парень лет 17 тут же подошли и склонились в поклоне. «Вот!» — Сухой довольно ткнул у них пальцем. «Вот они отличились! Сёмка жила, и сын его старшой, Данила!» Я смотрю на мастеров, а воевода продолжает гундеть. «Жила, кузнец от бога! Но он и железо льет, и чугун для пушек!» Он вдруг хитро зыркнул на меня. «Ты вот нам, господин консул, немцев да богемцев прислал. Мастера они хорошие, за что тебе, господин консул, огромная наша благодарность. Только я тебе так скажу. Они как жило сделать не могут. Ихний металл похуже будет». Эти слова радуют меня душу. И видя это, Петр Сухой припускается еще пуще. «А малой его тоже, хоть и юн годами, но в батю пошел. Гораст! Придумал штуковину, как эти сверла нарезать. Колесо только крутится, а из заготовки раз-раз сверло делает. Заточить только правильно, и все». Жестом останавливаю словарный поток воеводы и обращаюсь к мастеру. «Так что, Семен, правду говорит воевода? У тебя железо лучше выходит, чем у немцев?» Тот смущенно пожимает плечами. «Да не, хвастать зря не буду. Мастера не знатные». Он помолчал и добавил. «Но железо мое лучше!» Эта добавка, такая непосредственная и искренняя, вызвала у меня радостный смех, который тут же превратился в оглушающий гогот всех вокруг. «У него лучше! Удает!» Не особо вдаваясь в причину, народ вокруг покатывался со смеху, а мастера смущенно косятся на смеющихся людей, не понимая резона всеобщего веселья. Насмеявшись, я мгновенно надеваю на лицо жесткую маску и останавливаю безудержный смех. «Но хватит ржать!» И в наступившей тишине вновь обращаюсь к воеводе. «А ты, Петр Евстафьевич, лучше скажи мне, сколько таких громобоев ты сможешь за год в войска дать?» Сухой напряженно зачесал затылок, боясь сказать сгоряча лишнего. Не получив ответа, обращаясь с тем же вопросом к мастерам. «А вы что скажете, мастеровые?» Старший жила еще только наморщил лоб, а младший уже выдал. «Ежели все правильно сделать, то и 150 ружей можно!» Суровая затрещина от отца мгновенно заткнула парню рот и закончил уже сам Семен. «Полторы — это малой загнул, но 100, пожалуй, потянем». 100 ружей в год, конечно, капля в море, но, как говорится, курочка по зернышку. Раньше и такого не было. Помолчав, я протянул мастеру руку. «Ловлю тебя на слове, Семен, и жду 100 таких громобоев к концу года». Весь подобравшись от свалившегося на него почета и ответственности, мастер сжал мою руку. Выдержав жесткую хватку кузнеца, я повернулся к воеводе. «Ты слышал, Петр Евстафьевич? Так что обеспечь их всем необходимым. Пусть работают во славу земли русской. А они справятся, так из тебя тоже будет спрос». От моих слов воевода сразу приуныл, а слуга уже подвел мне коня. Прежде чем запрыгнуть в седло, я еще раз глянул на молодого мастера. «А тебе, Данила, желаю удачи. Лично буду следить за твоими успехами». Звонко цокают копыта по гранитной мостовой. Впереди скачет тройка конных стрелков, и их зычный голос разносится по улице. «Дорогу консулу Твери!» «Это у меня вместо мигалки», — иронично хмыкаю про себя, замечая, что народ Тверской не шибко исполняет новое уложение, где пешим указано держаться боковых тротуаров, а всадникам и конным упряжкам — середины улицы. Южный тракт широкий, и тротуары специально отделены беленькими поребриками. Но народ по старинке шагает, где придется, норовя угодить под копыта коней. «Дорогу консулу Твери!» Под непрестанный окрик вестовых мой конвой проносится по Южному тракту. Мимо мелькают красные кирпичные стены и резные ворота богатых домов. За одноэтажными домиками вырастают двух- и трехэтажные боярские особняки. Затем широкий простор Преображенской площади, Троицкие ворота, и мы уже на территории Кремля. Здесь улицы поуже, и я даю сигнал сбросить скорость. Стрелки впереди притормаживают, и моя кобыла вслед за ними переходит с рыси на шаг. Пятерка стрелков позади прижимается ближе, и так мы подъезжаем к крыльцу консульского дома. Стременной принимает у меня поводья, а еще трое слуг выстраиваются на ступенях. Прохор с видом наполеоновского маршала оценил порядок своего войска и засеменил ко мне навстречу. «Господин консул!» — начал он на ходу, стараясь не отстать от меня. «В приемной вас ожидают боярин Астратоносторжич и Тысячский, Лугота Истомич!» От этих имен в паре сразу повеяло чем-то уже давно забытым, моими первыми днями в Твери, когда эти двое и еще с десяток бояр встречали меня настороженно недоверчивыми взглядами. «Еще капитан Емельян Длинный, вдова покойного купца Сиротинина Евдокия и боярин Еремей Толстов». Шагая по ступеням, я мысленно реагирую на слова Прошки. «Астрата с Тысяцким — это понятно. Они по поводу посла, что на ордынском подворье томится. Капитану я указал быть. Он едет к Хансену на южную границу, и у меня, кроме писем, есть что передать, так сказать, неофициально. Вдова тоже ясно. Купец Сиротин погиб на Волге в прошлом году. И ближние по-родственному пытаются лишить вдову наследства. А вот прихвостень покойного Якуна чего приперся?» Я напрягся, пытаясь вспомнить, может, забыл чего. Ничего не вспомнив, отмахиваюсь. «Ладно, разберемся». Прохор успевает проскользнуть вперед и распахнуть передо мной дверь. «Еще Коляда обещал быть!» Он выдает буквально мне в спину, и я захлопываю перед ним дверь. Пройдя через весь кабинет, плюхаюсь в кресло. «Устал я чего-то». Шумно выдыхаю и вытягиваю гудящие ноги. «Не мудрено, с утра в седле. А мне уже далеко не 20 лет. 6-й десяток поди разменял. Если точно, то 53. И по нынешним временам это глубокий закат. Из действующих первых лиц на сегодняшней исторической сцене старше меня лишь посадник новгородский Богдан и хозяин Золотой Орды Берке, да и то лишь на год. Князь Киевский Александр моложе меня на 10 лет, а брат его Андрей, что благодаря мне все еще великий князь Владимирский, аж на 11. «По сравнению со мной, они просто птенцы желторотые», усмехаюсь про себя, но тут же вспоминаю годы их жизни и мрачнею. Если верить учебникам, то, несмотря на небольшой возраст, старший умрет в этом году, а Андрей — в следующем. Ближайшие годы вообще гораздо смертями власть придержащих. Кроме Ярославичей умрут Ильхан Ирана Хулагу, хан Улуса Джучи Берке и нынешний хозяин причерноморских степей и всей Европы Темник Бурундай. Ко всем этим смертям надо подготовиться, чтобы как минимум не потерять от смены пограничных властителей, а лучше еще и приобрести, да по максимуму. Как это сделать, я еще не решил, но кое-какие мысли у меня уже вертятся в голове. И на них меня навел приезд ханского посла Абатай Найона. Все, хватит заниматься ерундой. Мысленно подстегиваю себя к действию и решительно поднимаюсь. Прохожу в туалетную комнату, умываюсь и меняю потную рубаху на свежую. Затем зову Прохора, и тот вынимает из шкафа официальный консульский камзол. Надев, бросаю взгляд в зеркало. «Еще ничего, еще поживем», — удовлетворенно хмыкаю и бросаю Прохору. «Зови Астрату и Тысяцкого». Бояре сидят напротив меня, и Лугота с обиженным видом выговаривает. «Ты Фризена-то брось! Татарин к тебе как к консулу Союза городов приехал, а не как к консулу Твери. Так чего ж ты эту ораву голодных ртов только на наш кошт повесил? Пусть все города, что ты в свой союз собрал, раскошеливаются. Почему только Тверь платит?» Говоря «на наш кошт», Лугота имеет в виду бюджет города Твери. И тут действительно кроется очень непростая проблема. Дело в том, что до сих пор не существует бюджета Союза городов русских. Нет у него ни общих доходов, ни расходов. Есть только обязательство городов в той или иной мере оплачивать свою долю армии и, мое слово, защищать их в случае нападения извне. Изначально создавая союз, я так далеко не заглядывал. Для меня тогда главное было выжить и поднять престиж и безопасность базового города Тверь. Сейчас уже другое время, но союз городов по-прежнему держится только на первоначальных правилах и моем честном слове. По сути, между городами никаких обязательств, кроме военных, нет. Но при этом в мозгах у людей уже прочно засело такое понятие, как союз городов русских. Вот и появляются подобного рода накладки. Принятие закона о создании общего бюджета, как и о едином судебнике, я отложил на предстоящий земский собор. Но для начала хотел бы еще выиграть выборы. В любом случае, на грядущем съезде земского собора и палаты князей борьба предстоит нелегкая. Ведь бюджет Союза складывается из взносов его членов. А никто, ни князья, ни прочий городской люд, раскошеливаться не любит. И заставить их сделать это добровольно — задача еще та. К ней я уже начал подготовку, а пока изворачиваюсь как могу. Как известно, лучшая оборона — это нападение, поэтому сходу снимаю с лица радушную улыбку. «А с чего этот ты, Лугота Истомич, решил, что ордынский посол по делам Союза приехал? Насколько я знаю, у него задача другая. Ему поручено перепись населения по городам провести, да налогов побольше собрать». Бросаю на Тысяцкого жесткий насмешливый взгляд. «Вот как ты думаешь, боярин, сколько с тебя ордынцы стрясут, ежели они о твоих реальных доходах прознают?» Лугота мрачно затих, а я тут же обобщаю тему. «Вот о чем вам, друзья мои, думать надо, а не о том, как бы траты на свиту посольскую с себя спихнуть. Татарин сей не только моя головная боль, а всего нашего города, ибо в первую очередь ханского посла интересует Тверь, потому как там...» — тут я тыкнул пальцем в смотрящее на восток солнце. «Неполные дураки сидят и давно уже догадываются, что мы их за нос водим». Тысяцкий бросил взгляд на остроту. «Идя ко мне, они явно в таком аспекте на проблему не смотрели, и теперь оба пребывают в растерянности. Глядя на них, и опять успеваю подумать о возрасте. Да уж, постарели ветераны. Из тех, с кем я начинал, они, пожалуй, одни и остались. Даже сопротивник мой главный якун, и тот в прошлом году помер». Молча встретив растерянный взгляд Тысяцкого, Острата сходу развернулся на 180 градусов. «Так чего ты решил? Как отбиваться будем?» Не меняясь в лице, усмехаюсь про себя. «Так, уже мы. Так-то лучше, а то наехали. Тоже мне, старики-разбойники». Выдержав паузу, выбираю спокойный и уверенный тон. «Есть у меня мыслишки, но сразу скажу, это вам встанет в копеечку». Бояре тут же насупились, как дети. «Я их не тороплю. Мысль, что делать, у меня действительно есть. А вот стрясти денег с боярства и купечества Тверского у меня появилось только сейчас». «А что, с чем пришли, то и получат», — мысленно иронизирую и выжидательно смотрю на своих гостей. Наконец Лугота осторожно поинтересовался. «И во сколько, ты думаешь, этот посол нам обойдется?» «У меня точных цифр, естественно, нет. Да сейчас и не время для конкретных сумм. О чем я Тысяцкому тут же и заявляю. «Ты опять не о том, Лугота Истомич. Ныне надо думать не о том, сколько, а о том, как бы все не потерять. Сколько, скажет татарин, столько и заплатите, да еще благодарить будете. Ведь ежели этот баскак раскрутит дело о недоимках, то придется отвечать не только за этот год, но и за все, что недоплатили в прошлые года. А это, как вы понимаете, преступление. За него могут в Орду вызвать, да в воровстве обвинить. За такое там головы рубят, не задумываясь. Для острастки, так сказать, на будущее». «Ну ты уж не сгущай, Фризин!» — Астрата наморщился. «Пугать нас не надо!» «Так я и не пугаю», — пожимаю плечами, демонстрируя беспристрастность. «Я вам правду говорю, а вы уж решайте». Переглянувшись, бояре тяжело задумались, чем заставили меня злорадно хмыкнуть. Сами напросились. Не искали бы выгоды там, где ее нет, не нашли бы проблем.